Увы, магистр Страентан не шутил. И плотные ряды аккуратно нарисованных условных знаков, усеявших разворот моей тетради, которую я как бы невзначай опустила в открытом виде на преподавательский стол, его не смягчили и не поколебали в желании уделить особое внимание моим практическим талантам. Магистр скользнул взглядом по услужливо подсунутой под локоть тетрадке довольно равнодушно, как если бы не он час назад разыграл целую драму из-за отсутствия в ней записи. Кивнул удовлетворенно, но сдержанно, и тут же, потеряв к ней всякий интерес, потребовал у меня расписания. «Мейра, а нафига я старалась?» Подавив тягостный вздох, «но я же все-таки боевик, а они к ударам судьбы должны быть устойчивы». Достала из маги-бокса листок с расписанием и обреченно протянула магистру. Страентан схватил его с ужаснувшим меня энтузиазмом и активировал свой блокнот. «Он у него магический, дорогой, туда что угодно впихнуть можно. К тому же с такой крайне полезной способностью, как магическая автозапись». Я покосилась на маги-блокнот с невольной завистью. «Мне бы такой. Корячиться над значками не пришлось бы». Магистр открыл блокнот на разделе «Третий курс. Прикладники», и над страницами зависло облачко с информацией. «Так», — задумчиво пробормотал препод, вертя облачко из стороны в сторону в поисках нужных данных. «Значит так, Калаврен. Через 4 недели экзамен, из них 3 недели учебные. Экзамен состоит из теоретической и практической части. Предмет ведущий в этом семестре. Так что в неделю 3 пары теории и 1 практики. Для практических занятий адепты разбиты на 6 групп по количеству учебных дней в неделю. Каждая группа, в свою очередь, делится на команды по 4-5 человек. Сегодня вам впечатлений хватит, значит, начнете со вторника. А раз у вас тройная нагрузка...» Страентан сверлил мое и свое расписание. «То это будет вторник, четверг и суббота. Посмотрите, как удачно получается!» Призвал он меня, подавая листок, в котором приписал дополнительные пары. «Практика идет после основных лекций, так что вы отлично успеваете. К тому же во вторник и четверг занятия курирую я лично, а по субботам декан Рейден Тан». И магистр воззрился на меня с таким видом, словно ожидал бурных восторгов. Будучи девушкой вежливой, я изобразила улыбку, правда, довольно вялую. На большее энтузиазма не хватило. «Несмотря на то, что теорию для сдачи я вам сокращу, пропускать лекции, разумеется, нельзя», — сообщил магистр, и моя улыбка окончательно пропала. «Мейра, но прикидывала же уже, если честно, что можно хотя бы 1 пару пропускать, раз у меня дополнительная практика». «Я поняла», — кивнула обреченно. «К какой из команд вас присоединить, будет ясно на месте», — продолжил Страентан. «3 разных, вторник, четверг, суббота — это по меньшей мере. А может, мы вас вообще постоянно будем ставить в новые команды?» Он помолчал в приятной задумчивости и закончил доброжелательно. «Заодно со всем курсом перезнакомитесь и научитесь работать в команде, Калаврен». «Мейра», — я со свистом втянула воздух. «Отличный план», — похвалила, стараясь, чтобы голос звучал не слишком злобно. «Спасибо», — польщенно улыбнулся магистр. В общем, покидала я аудиторию последней и не в самом приподнятом настроении. В холле удалось зацепить взглядом парочку парней, которые на сегодняшней лекции, так же как я, удостоились внимания преподавателя и потому запомнились. Я поспешила за их путеводными спинами, понадеявшись, что они приведут меня к месту следующих по расписанию занятий. Но Мейра отвернулась от меня в тот самый момент, когда безжалостно выбросила из портала на черно-багряную дорогу в Сигул, хотя могла бы заботливо доставить в Валарию или даже в Календус. Оттого, когда я, задыхаясь от быстрой ходьбы, под переливчатый сигнал, возвещающий начало очередной пары, переступила вслед за парнями порог аудитории, оказалось, что предыдущая лекция была потоковой, а теперь начались занятия по группам. И мне надо не просто в другую аудиторию, а вообще в другое здание Академии. Традиционно помянув Мейру, я выскочила из комнаты, а потом и из учебного корпуса, отчаянно вертя во все стороны головой в поисках указателя или хотя бы какого-нибудь адепта, чтобы взять нужный курс. Увы, поблизости не обнаружилось ни одной живой души. То ли студенты Академии были дисциплинированными до неприличия и со звонком в полном составе находились на учебных местах, то ли, что гораздо вероятнее, Мейра подслушала мои ворчливые мысли и решила меня повоспитывать. Я метнулась вперед, в общем-то, ни на что не надеясь, и вдруг уперлась взглядом в главное здание Академии боевых искусств. Притормозила и, поменяв траекторию, как-то почти бессознательно свернула к широким ступеням. «Ну, здесь, насколько я помню, располагается ректорат. А в ректорате, насколько я помню, есть ректор, который все-все решает. И я буду не я, если все-таки не попытаюсь проникнуть на факультет портала строения». Я живенько припомнила свое расписание, украшенное дополнительными записями магистра Страентана, и реально содрогнулась. «Не, если уж страдать, то хотя бы ради любимого дела. А на следующую лекцию я все равно уже опоздала». Я поспешно взлетела по ступеням и, не без труда, отворив тяжелые дубовые двери главного входа, вошла в академию. Чем ближе я подходила к ректорату, тем четче осознавала, как мне феерически повезло, что я оказалась в Сигуле в день боевика. Повезло в смысле возможности напрямую и чуть ли не в дружеской обстановке общаться не только с двумя деканами, но и самим ректором Академии. В любой другой день, а сегодня, кажется, именно он и настал, невозможно было бы устроить не только стремительное зачисление в ряды будущих боевиков, но и вообще перекинуться парой словечек с администрацией. Второй этаж, где находился ректорат, гудел, как растревоженный улей фей-полевок на традиционных выборах матки года. При дневном освещении неожиданно оказалось, что рядом находятся двери с названиями «Канцелярия», «Научный совет» и «Совет самоуправления адептов-боевиков». И двери эти постоянно хлопают, выпуская и запуская бесконечно снующих по коридору личности. А вот двери ректората являли собой приятное исключение. В смысле, они не громыхали нервно и оглушительно, потому что были распахнуты настежь, как и в мой первый визит. Только остававшиеся до них 3 метра были весьма плотно забиты людьми. И не людьми. Я наткнулась на дымчатый взгляд чистокровного эфиола и споткнулась от неожиданности. «Это Эльмези Зиу», — машинально произнесла, низко наклоняя голову и в ритуальном приветствии прижимая кончики пальцев к области 3-го глаза. «Мейра». Судя по дымчатым глазам и сапфировому наконечнику на левом ухе, этот афиол – представитель одного из правящих родов, так что пройти мимо без достойного его положения приветствия мне просто инстинкты не позволили. Или мне не обязательно это знать. «Этельмези Зио», – с хорошей долей изумления откликнулся афиол, вежливо уравняв меня с собой уважительным обращением. Хотя ничто в моем облике на принадлежность к высшей знати – хотя бы гипотетически, не намекала. Ну, не приглядывался же он к итерстанским ботинкам, единственным остатком былой роскоши. «А, или это Аскалкина слюна сработала?» «Мейра, в смысле слюна дракона», — я хихикнула. Оставался, правда, еще вариант, что эфиол был воспитан не хуже меня. То, что чистокровный эфиол, к тому же из правящего рода, ждет в очереди приема у ректора, как простой смертный, меня поразило. Но не настолько, чтобы замедлить шаг. Я решительно продолжила путь, нацепив привычную со времен Этерстана бесстрастную маску и старательно игнорируя крайне неодобрительные взгляды, сопровождавшие мое продвижение. У самого входа, правда, не выдержала и заскочила внутрь одним прыжком. Все четыре стула у дверей были заняты посетителями. И все четверо, ну не стулья, разумеется, а те, кто их занимал, дружно и ревниво подняли на меня глаза. Так что я метнулась к маги-боксу с питьевой водой и торопливо наполнила стакан по мере сил, изображая, что зашла сюда исключительно с этой целью. Прикрылась, насколько смогла, полным стаканчиком и постаралась оценить обстановку. Что-то многолюдно сегодня в приемной. Четверо у дверей молчат, но следят за мной с подозрением. Так, есть свободный стульчик возле двери с надписью «Проректор по хозяйственной части». Занять, что ли, пока не заняли? Есть еще свободное посадочное место для посетителей у столов секретарей. Странно даже, что на него никто не покушается. Неужели все к ректору и другим проректорам? Попивая водичку, я сделала два легких небрежных шага в сторону столов, за которыми трудились очень серьезная дама средних лет и молодой парень, возможно, магистрант. «Я занята!» — тут же чутко отреагировала на мое движение дама. «А вы?» — обратилась я к магистранту. «Естественно!» — обиделся тот и едва не закатил глаза. Решила все-таки попробовать поговорить с дамой. Она мне показалась поопытнее, и было такое смутное ощущение, что секретарь – валарийка, а я в их стране провела больше месяца. Может, найдем общий язык? «Легкая истры, Терди», – негромко сказала, подойдя к столу секретарши вплотную. «Мне бы к ректору». «Легкой», – кивнула дама, не глядя на меня, и продолжая с удивительной быстротой заносить записи сразу в два маги-блокнота. Один из них размером с питьевой маги-бокс был установлен вертикально на столе и, вероятно, содержал всю текущую документацию Академии. «Прием по личным вопросам ведется исключительно по четвергам, с 3 до 5, строго по записи». «Мэйра», я несколько недоуменно покосилась на очередь. «Нет, а эти-то тогда по каким вопросам? Неужели по служебным?» «То есть только через 3 дня?» – недоверчиво уточнила я. «Через 17», – просветила меня секретарь. «Ближайшие приемные дни уже расписаны». «Мэйра, через 17? Но тогда, боюсь, мой вопрос станет неактуальным». Дверь за моим плечом с надписью «Проректор по хозяйственной части» вдруг с громким стуком распахнулась, и оттуда выскочил невысокий мужчина со слегка растрепанной бородой. По виду вообще гном. «Где зав. Лаборатории магии синтеза?» — пророкотал он требовательно, почему-то уставившись возмущенными глазищами на меня. Что характерно, оба секретаря тоже задумчиво на меня посмотрели. Я затравленно пожала плечами. «Обещал быть», — ответила дама. «Я свяжусь и потороплю». «Ого!» Вместо благодарности угрюмо буркнул гном. «Нет, ну гном же!» «А если я все-таки подожду, не освободится ли ректор?» — забросила я удочку. «Ждите, только не мешайте!» — весело улыбнулась дама-секретарь, а парень так вообще глумливо расхихикался, выразительно поглядывая на людей по ту и по эту сторону приемной. «Мэйра!» — я поджала губы и решительно направилась к свободному стулу у дверей проректора. Но особого-то выбора посадочных мест не наблюдалось. Но эта решительность была тут же поколеблена вторично выпрыгнувшим из своего кабинета гномом по хозяйственной части. Не, мы реально вздрогнули. В смысле, все, кто находился в приемной. «Так где он?» — возопил проректор крайне низкого роста и снова зыркнул на меня глазищами. Я едва вслух не мырхнулась, честное слово. «Уже связываюсь», — невозмутимо ответила секретарша. Проректор скрылся за дверью, а я боязливо присела на краешек стула. И, видимо, напрасно это сделала, потому что дверь тут же приоткрылась, и выглянувший гном с подозрением поинтересовался. «Вы ко мне?» «Мэйра, у них тут стулья с магическими датчиками, что ли?» «Нет-нет». Я поспешно поднялась и даже сделала шажочек в сторону. «Но-но!» — отчего-то недоверчиво пробубнил проректор и совсем уже ко всеобщему облегчению собирался закрыть дверь, но вдруг передумал и снова выпрыгнул в приемную, грозно порыкивая. «Пусть завлап немедленно явится ко мне и письменно в подробностях объяснит, как можно было умудриться понести убытки на 500 000 северинов». «Да что тут объяснять?» — не выдержала я, и все присутствующие с интересом встрепенулись. Особенно гном-проректор. Экспериментально антимагия вырвалась из поврежденной ловушки. День боевика был. Странно, что хоть что-то от лаборатории осталось. Да и здание выдержало, не рухнуло. Вы представляете, что такое ЭАМ диаметром в 2 метра? 3 магистра работали, чтобы ее обратно в ловушку запихнуть. Маг-виртуоз чуть не погиб, а вы — убытки. Мэйра, я прервала свой эмоциональный монолог, внезапно осознав, с какой искренней увлеченностью все мне внимают. Но я не собиралась вообще-то тут выступать. Это из-за гнома вышло. Прыгает без конца туда-сюда, нервирует. Я смущенно кашлянула. «Значит, вы все-таки ко мне?» — спросил проректор почти ласково. «Нет». Я трусовато прижалась к столу секретарши. Драматическая сцена была нарушена довольно противным настойчивым пиликаньем, от которого парень-секретарь соскочил со стула и бросился к установке магической связи на приставном столике. «О, пришло сообщение от архимага Сигула!» — возвестил он. «И что это?» — заинтересовалась дама, а старательно игнорируемый мной проректор с недовольным видом ушел в свой кабинет. «Сейчас!» — парень потянул за маги-ленту, выводя изображение на платформу. «Нам переслали официальный запрос из Королевского дворца Этерстана». «Чего?» Я заледенела, снедаемая самыми жуткими подозрениями. «Что там?» — удивилась дама Валарийка. «Да и мне тоже было любопытно. Оттого я постаралась органично слиться с окружающей обстановкой, чтобы не мешать беседе двух секретарей». «Как необычно!» — полголоса пробормотал парень, прокручивая текст и чуть громче озвучил. «Правящий дом Галрат и лично наследный принц Этерстана просят власти Сигула сообщать о всех девушках 17-20 лет, поступающих в этом году в Академии города, скорее всего, на факультет портала строения. Дальше идет описание». «Мэйра, я забыла, как моргать». «А маги-снимка нет?» — уточнила дама-секретарь. «И теперь я забыла, как дышать, застыв календузским соляным истуканом». «Нет», — ответил магистрант, и я вспомнила, что для успешной жизнедеятельности нужен воздух. Втянула его аккуратненько, осторожненько и практически бесшумно, радуясь, что никто не удосужился заснять куклу его высочества. «Только приметы. Среднего роста, брюнетка, красивая», — монотонно забубнил парень, но дама его экспрессивно перебила. «Да у нас таких девушек, как фей-домовушек. Любая под описание подойдет. Вот взять хотя бы...» И она кивнула в мою сторону, а парень с энтузиазмом ко мне пригляделся. Я покачнулась. «Я боевик», — сипло выдавила через силу, сглотнув, даже золотую молнию на воротнике в доказательство потеребила. «К тому же уже на 3-м курсе». «Мэйра, именно сейчас я была этому бесконечно рада. Да что там, просто счастлива!» Я вознесла мысленную горячую хвалу Мэйре за ее мудрость и дальновидность и даже пару слов благодарности декану Рейден Тану за его настойчивость в вопросе моего профессионального самоопределения. «Это я для примера», — отмахнулась секретарь, и продолжила возмущенно. «Вот мы еще с Лешкой за студентами не занимались. Нам что теперь, о каждой новой брюнетке докладывать? Таких десятки, если не сотни». «Вот-вот», — едва не поддержала я ее пылким восклицанием. «Здесь написано, девушка очень талантлива. У нее высокая магическая дисперсия, что делает ее первоклассным портальщиком», — задумчиво произнес парень, и я посмотрела на него с плохо скрываемым неудовольствием. «Вот ведь настырный какой!» «Так бездарные к нам и не поступают», — пожала плечами дама-секретарь и вздохнула, продолжив провокационно. «Риган, у тебя работы мало? Возьми этот вопрос под свой контроль». Парень весьма заметно переменился в лице, что слегка меня приободрило. Я даже дышать рискнула поглубже и почаще. «Но это же из канцелярии самого архимага», — неуверенно сказал он. «Да переслали запрос по академиям, чтобы самим не возиться. И дело с концом», — проворчала дама, судя по комментарию, весьма опытный и бывалый секретарь. «Что в сопроводительном письме?» Парень послушно потянул маге ленту. «Требуют оказать посильную помощь и всяческое содействие дружественному и хорошо вооруженному государству», — сообщил он. «Что, так и написано? Хорошо вооруженному?» — хмыкнула дама Валарийка. «Наверняка составлял старик Лейс. У него юмор своеобразный». Она помолчала. Дверь в кабинет ректора открылась, и оттуда кто-то вышел, а кто-то вошел. Но я даже не обернулась и не попыталась воспользоваться шансом проникнуть к магистру Ашахате, всецело поглощенная решающейся судьбой пришедшего из Итерстана запроса, ну и моей, собственно, заодно. «Раз требуют оказать помощь, окажем», — решила дама-секретарь, и я опять замерла на полувздохе. «Посильную. Риган, отправь полный текст запроса на факультет порталостроения с пометкой «Открыть и принять к вниманию через полтора месяца, когда заработает приемная комиссия. Пусть отсчитаются по всей форме. Мне на кристалл письма продублируй, я в академический журнал внесу. И сообщи в канцелярию архимага, что мы приняли меры». «Мы ведь их приняли?» Маларейка воззрилась на своего собрата по приемной. «Безусловно», — выдохнул тот с немалым облегчением. «Видимо, лично вести учет всех поступающих в Академию брюнеток, пусть даже красивых и талантливых, ему совсем не хотелось». Я перевела дыхание и, видимо, после долгого напряженного перерыва сделала это слишком судорожно и громко, потому как секретарь перевела нетерпеливый взгляд на меня. «Терди, как вас записать к ректору? Или будете ждать?» «Нет», — поспешно ответила я. «Ну, как-то в свете последних данных привлекательность факультета порталостроения для меня резко понизилась». «Это ответ на оба вопроса. Легкой искры, Терди». «Легкой», — кивнула дама, уже не глядя на меня, а возвращаясь к записям в маге-блокноте. Вернее, в академическом журнале. Я торопливо пересекла приемную, боязливо покосившись на дверь проректора по хозяйственной части. Заведующий лабораторией магического синтеза так и не появился. Вдруг гном потребует для расправы меня. Я, как оказалось, тоже в курсе происшедшего. Эта мысль придала мне дополнительное ускорение. Оттого в коридор я буквально вылетела, едва не толкнув благородного эфиола, который в своей очереди переместился к самому входу в ректорат. «Зила!» — обрадовался тот, неизвестно чему. А сапфировый наконечник полыхнул ярко-синим. «Тельтедзей ин тиа!» «Енни тельтзю мезине!» — поспешно прервала я его, быстро полуприсев и коснувшись пальцами пола у своих ног. Сделала этот крайне почтительный, даже раболепный жест, чтобы показать свое сожаление и принести извинения. Ведь останавливаться, чтобы поболтать с эфиолом, я не собиралась. Наоборот, мне казалось важным как можно скорее уйти подальше от ректората. И чтобы гном не догнал, не приведи мэра, и чтобы магистр Шахати случайно из своего кабинета не выглянул. Теперь встреча с ректором представлялась мне нежелательной. Вдруг слово за слово при секретарях всплывет, что я всего второй день в академии, и что талантлива аж до синей искры, и что на портал остроения рвалась. Ну а то, что я брюнетка, и так видно. Потому, когда дымчатоглазый Эфиол обратился ко мне, благородная госпожа, не могли бы вы, я ему сразу четко ответила: «Простите, спешу». В смысле, нет, не могла бы. Но поскольку парень был Эфиол, и к тому же королевских кровей, а таких прерывать по этикету уже хамство, то для смягчения отказа я проделала ритуальный жест уважения к высшему. Эфиол растерянно дернул ресницами и покосился на собратьев и сестер по очереди с легким беспокойством. «Мейра, вот сейчас не поняла, он тут инкогнито, что ли? А чего тогда наконечник на ухе не спрятал? Ну, не под капюшоном, все-таки в помещении, но придумал бы что-нибудь. То, что он снять его не может, это понятно? Высшим эфиолом в младенчестве в ухо магический драгоценный камень вживляют, и он растет вместе с носителем, становясь симбионтом. У каждого свои тролли в голове. Мне бы со своими разобраться». Я поспешно покинула сапфироухого эфиола и отправилась к лестнице. «Так, на портал остроения, значит, соваться нельзя. У них уже сегодня будет запрос на меня. А что тогда делать? Как ни в чем не бывало продолжить обучение на факультете прикладников? Как долго?» Я задумчиво притормозила, возложила ладонь на перила и заметила декана Рейдентана, поднимающегося мне навстречу. «Мейра!» Я чуть не метнулась влево, вправо, но скрыться-то было некуда. И он меня уже увидел. «Мейра, мейра, мейра!» А, собственно, зачем мне от него прятаться? Ведь он же про запрос из Этерстана ничего не знает. «Уф!» Эта здравая мысль помогла мне собраться, перевести дыхание и посмотреть на магистра вполне спокойно и даже приветливо. Он ведь не знает, да? И дай Мейра никогда не узнает. «Мейра, слышишь меня? А, Мейрочка, пожалуйста, пусть никто не обмолвится декану ни словом, ни полусловом о поисках затеянных королевским домом Галрат». «Мейра, вы не поверите, тут же выглянула на минуточку с самым хитрым лицом и бровки так вопросительно приподняла. Она меня шантажирует, что ли?» А дух-покровитель еще и приглашающей ручкой взмахнула, словно ожидала от меня каких-нибудь обещаний в обмен на ее божественную помощь. «Что? Я и так уже в академии учусь. Вон, целую пару высидела, 4 листа значков нарисовала. На тройную практику записалась». Я слегка умерила пыл. «Меня принудительно записали, если быть точной. Но ходить-то все равно мне. Какие могут быть обещания? Учусь, я учусь, как и договаривались». «Денег же на портал все равно нет», — добавила ворчливо. Тут общение с покровителем пришлось срочно прервать, потому что декан Рейдентан поравнялся со мной. «Анаис Калаврен», — сообщил мужчина, показав весьма похвальную память в отношении подобранных на улице адепток. «Магистр Рейдентан», — продемонстрировала и я хорошие запоминательные навыки, и, дабы закрепить о себе положительное впечатление, добавила проницательно: «Легкой искры». «Легкой», — не стал спорить магистр, окидывая меня продолжительным задумчивым взглядом. «Будь я в Валарии или даже в Этерстане, я бы смущенно предположила, что подобным образом он подвергает критике мой наряд. Платье-то мешковатое, коричневое и до щиколоток не достает. Хотя это специально, наверное, чтобы адептки в подолах не путались. Но все равно смотрится куцым и совсем непривлекательным. Только у декана боевой академии должны быть более демократичные взгляды на женскую одежду. Разве нет? И это же общая для всех адепток форма». «Что вы здесь делаете? Да еще в учебное время?» — спросил Рейдентан, подтверждая, что озабочен совсем не моим внешним видом. Я тихонько фыркнула, смеясь над своими недавними мыслями. «Вас ищу», — сказала, потому что магистр ожидал ответа. А мне ничего больше в голову не приходило. Ну, не правду же ему говорить. «Меня лучше искать в деканате факультета», — проинформировал Рейден Тан. «Между парами или после 4 часов». «Это как бы намек, что я туповата и зря приперлась в ректорат? Или что мой ответ неубедителен? Или я себя накручиваю, и декан просто любезно сообщил свое расписание?» Несмотря на вопросы, я покладисто кивнула. «Понятно», и попыталась обогнуть магистра, чтобы начать спуск по лестнице. «Анаис», — декан полуобернулся, чтобы держать меня в поле зрения. «Вы меня нашли». «И что? Слава Мэри, этот недоуменный вопрос удалось удержать при себе, иначе, боюсь, магистр усомнился бы в моих умственных способностях. Глядишь, даже очарование синей искры померкло бы». Я едва слышно хихикнула. «Мэйра, а вот зачем я его искала? Я придумать-то не успела». «Зачем вы меня искали?» — прямо спросил магистр. «Мэйра, ну просто мысли мои прочел. Зачем же я его искала? Зачем же...» «Да еще так срочно, что пропустили лекцию». Голос Рейден Тана приобрел такую нехорошую декановскую строгость. «Мэйра, этак он вспомнит, что я вообще первый день учусь, а уже прогуливаем». «Магистр Рейден Тан», — быстренько заговорила я, — «а комнату мне поменять можно?» Декан слегка нахмурился, словно оказался не готов к вопросу. «В общежитии?» — уточнил он. «С этим обращайтесь к коменданту». «Ну нет, так нет», — вздохнула я, решив не настаивать, «а то все начнут меня считать декановской протеже». «Так я это... пойду?» «Вы поэтому ушли с лекции по...» Магистр на миг прервался, а я уставилась на него завороженно. «Неужели помнит наизусть расписание 3-го курса?» «По управлению мыслеформами?» «Мэйра, я едва не зааплодировала восхищенно. Нет, все-таки уважаю профессионалов. Я вот, например, и не знала, чем пожертвовала. Правда, на мой скромный взгляд, размеры жертвы были не так уж велики. С мыслями у меня вроде все в порядке, как и с формами». Я закусила губу, отчаянно сдерживая свой острый язык, опустила головенку пониже, что при желании можно было бы принять за признак глубокого раскаяния, и забормотала горячо. «Я записалась на практику по тактике магического боя 3 раза в неделю, а теперь вот засомневалась, потянули, хотела с вами посоветоваться». Я глянула на магистра из-под ресниц, осененная внезапно пришедшей мыслью. «А, кстати, вдруг он скажет, что не потяну?» «Ну, что мне и так много учить придется, а тут такое изматывающее дополнение. Мэйра, вот было бы чудесно, а? Говорю же, с мыслями у меня все хорошо». Я добавила во взгляд жалобной просительности и улыбнулась робко, но обаятельно. Декан Рейден Тан то ли оказался устойчивым к молящим взглядам в силу своей должности, то ли наоборот, будучи суровым боевиком, с такими проявлениями чувствительности не сталкивался. И оттого активно транслируемый мною намек вообще не распознал. Он кивнул с уверенным одобрением. «Отличная мысль. Я курирую боевые группы по субботам». «Да, я уже знаю», — призналась весьма кисло, решив больше не тратить обаяние впустую. «Боевик же не принц. Никакой утонченности. Что с него взять?» «Ректор Ашахати распорядился, чтобы вы сдали в эту сессию не менее 3 предметов», — сказал Рейден Тан и стал спускаться по лестнице. «Раз уж мы встретились, отойдем к окну, определимся с выбором». Ну, я покорно последовала за ним на площадку между лестничными маршами к высокому витражному окну, на котором красовалась... Нет, не изначальная искра, а пара одетых в форму Академии адептов, девушка и парень. Судя по вдохновленным лицам и толстеньким учебникам в руках, явно отличников. Я мазнула по парочке быстрым небрежным взглядом. Мне показалось, они смотрят на меня как-то неодобрительно, словно укоряют за недостаток учебного рвения. Магистра Рейден Тана витраж тоже не интересовал. Он переместился к широкому пустому подоконнику и потребовал. «Дайте ваше расписание». «Расписание?» «Да, был у меня такой листок». Я завозилась в сумке. Первым под руку попался, конечно же, талон на питание. Он важнее, оттого и лежал отдельно. Я посмотрела на него с умилением и аккуратно вернула на место. «Ну а как же? Если комнату не поменяют, мне четверых магиантов кормить придется, а то они мной питаться начнут». «Мэйра, а где расписание-то?» «Ну не выкинула же я его в сердцах после того, как магистр Страен Тан внес коррективы». Декан Рейден Тан наблюдал за мной с некоторым нетерпением. «Нашла!» Кажется, магистр всецело разделил со мной радость по этому поводу. По крайней мере, он перехватил листок весьма живо. «Так, посмотрим», — протянул, изучая расписание. Я тоже туда глазками посмотрела любознательно и, неприятно удивившись, напряглась. Кто-то нарисовал на нем грустную скривившуюся рожицу. И главное, прямо напротив занятий Рейден Тана. «Мэйра, кто? Неужели я? Когда только успела?» «Нет, понятно, была слегка опечалена открывшейся учебной перспективой, но зачем напротив фамилии декана? Вдруг он воспримет это как-нибудь неадекватно? Мы, маги, такие самолюбивые?» Я с тревогой покосилась на магистра. Тот, однако, проявил достойное опытного боевика и преподавателя самообладания, оставив художественный выплеск эмоций без комментариев. «Экзамен по стратегии и тактике обязателен. Это ведущий предмет в семестре. Его оставляем. Обе части, теоретическую и практическую», сообщил магистр Рейден Тан, и я пожала плечами. «Ну, с этим я уже как бы смирилась». «По управлению мыслеформами тоже сдадите экзамен», сказал декан, как мне показалось, слегка мстительно. «Мэйра», я закатила глаза в изнеможении. «Да нормально все у меня с формами. Просто в мешковатом платье это не очевидно». Я хихикнула. «А вот», пробубнил магистр, выделяя текст магия стилосом. «Применение универсального принципа магнетизма при создании и поддержании динамических и гравитационных магических полей заданной интенсивности. Короткий курс, только в этом семестре. По нему идет зачет». «Применение? Чего там дальше? Мэйра, надеюсь, для успешной сдачи зачета по этому предмету достаточно правильно выучить его название?» «И что-нибудь полегче для девочек». Рейден Тан позволил себе чуть заметную улыбку. «Например, дипломатия межрасовых и межвидовых отношений. На летнюю сессию, кажется, поставлен зачет по фееведению. Уточните в деканате у магистранта Дулейни или у преподавателя по предмету». Магистр помолчал. Я, слегка обескураженная, тоже молчала. «Хочется, конечно, добавить еще что-нибудь чисто прикладное», признался эвериец с ужаснувшей меня мечтательностью в голосе и посмотрел вопросительно. «Магистр!» — вскричала я, взмахнув магибоксом и этим экспрессивным движением, едва не выбив расписание у Рейден Тана из рук. «Уже и так 4 предмета!» «Ректор сказал не менее 3», — напомнил декан, выделив тоном эти не менее. «Мэйра, так это значит, что можно и 5, и 6, и сколько там вообще у меня предметов? 8?» «Поняла вас», — поспешно и учтиво сказала я. «2 обозначенных экзамена и 2 зачета нужно сдать. Я постараюсь». «Постарайтесь, Анаис», — сказал Рейден Тан с проскользнувшей усмешкой. «Оценил мою торопливую покладистость, что ли? Главное, что пятый то ли зачет, то ли экзамен сдать не предлагает. Слава Мэри!» «Будут вопросы, обращайтесь в деканат», — в заключение сказал магистр, протягивая мне расписание, которое приняла с самым почтительным лицом. Ну вот даже не поморщилась, честное слово. «И зайдите в кассу. Вам выплатят стипендию за этот месяц», — обрадовал меня Рейден Тан. Но, заметив мои алчно полыхнувшие глаза, тут же уточнил. 10 северинов. 10? — квакнула я расстроена. «Мэйра, это ведь совсем мало. Ну, исходя из того, что убытки в лаборатории магического синтеза оцениваются в 500 000 местных денег». «А что на них можно купить?» — спросила растерянно. Магистр призадумался. Видимо, не часто имел дело с такими суммами. Счастливчик. «Учение об изначальной искре можно купить. Адаптированное издание», — наконец выдал он. «Еще на 3-4 тетради сдача останется». «Это он сейчас серьезно? Или так утонченно издевается?» «Или...» Вот тут Рейден Тан совершенно откровенно усмехнулся, вспомнив о приятном. «Бутыль лучшей эверийской настойки. Называется «Долина магов».» Магистр вернулся к серьезному тону и посоветовал участливо. «Но вам лучше купить пару самых простых, крепких и высоких ботинок. Практические занятия проходят на учебном полигоне, а там и маги-стихийники постоянно тренируются с погодой. И вообще, условия максимально приближенные к боевым. Ваша обувь не выдержит». Тут он вгляделся в мое лицо. «Сдадите сессию на отлично, станете получать 40 северинов», — простимулировал меня декан факультета прикладной магии. «Мэйра, мое лицо, если и стало попроще, то не намного». «А теперь бегом на лекцию. У вас еще 20 минут», — скомандовал Рейден Тан, будто мы уже практиковались на этом, как его, полигоне. «Да, магистр», — кивнула я обреченно и, засунув расписание в маги-бокс, начала спускаться по лестнице, с печалью размышляя о превратностях своей судьбы. Размышления самым грубым образом были нарушены окриком магистра Рейден Тана. «Ускорьтесь ради искры!» «Мэйра, я вздрогнула и обернулась. Он ведь еще стоит и наблюдает? Нет, чтобы продолжить свой путь. Куда он там шел до нашей встречи?» «Ну, пришлось ускориться». Очень ускоренно я выпрыгнула из главного здания Академии и также шустро побежала по дорожке в сторону столовой, разумеется. У меня всего 20 минут до того момента, когда голодные адепты наводнят это крайне полезное заведение. А мне надо и на учет встать, и меню изучить, и на будущее прикинуть, чем кормить магиантов. А, еще самый лучший отдельный столик занять. Ну, если таковые имеются, конечно. Стоит поспешить.